пришел и улетел, словно листик с деревца. Я за стол с тобою сел, и с трудом мне верится, что уже вот столько лет рядом мы с тобой. И я дарю тебе букет в день рождения твой. Самая лучшая женщина, я лучше, чем ты, не встречал. Так и мила, и божественна, спасибо, что Бог тебя дал. Самая лучшая женщина, пока выпивая одна. Скажу, для меня лучше всех всегда, на целой земле ты одна. Я готов дарить тебе звезды неба и цветы, чтоб всегда в моей судьбе была рядом ты. И смотрю я, не дыша, глаз твоих полет, и поет моя душа, а тебе поет. Самая лучшая женщина, я лучше, чем ты, не встречал. Так и мила, и божественна, спасибо, что Бог тебя дал. Самая лучшая женщина, пока выпивая одна. Скажи, для меня лучше всех всегда, на целой земле ты одна. Будем праздник мы встречать, зажигаю свечи я. И не важно, сколько лет, сколько дней свечей, все равно прекрасней нет самой юной моей. Самая лучшая женщина, я лучше, чем ты, не встречал. Так и мила, и божественна, спасибо, что Бог тебя дал. Самая лучшая женщина, пока выпивая одна. Скажи, для меня лучше всех всегда, на целой земле ты одна. Самая лучшая женщина, я лучше, чем ты, не встречал. Так и мила, и божественна, спасибо, что Бог тебя дал. Самая лучшая женщина, пока выпивая одна. Скажи, для меня лучше всех всегда, на целой земле ты одна. Скажу, для меня лучше всех всегда, на целой земле ты одна. На целой земле ты одна. На целой земле ты одна.